Глава четвертая. Жизнь — суровая штука. Когда у вас случается неудача, вы получаете бесценный урок. Бог благословит шаги по направлению к вашей мечте, вам нужно лишь сделать их. Пусть вы не знаете, приведет этот путь к осуществлению вашей мечты или нет, будьте открыты и не упускайте возможностей, которые предоставляет вам Бог. Я только что женился на Марджери, когда мне стало известно, что бухгалтер, который долгое время занимался моими делами, умер. Я был очень расстроен. Мне было жаль этого человека, который безвременно покинул наш мир. Но когда я узнал, что он 7 лет не заполнял и не отправлял мои налоговые декларации, я был просто раздавлен. За 7 лет я не платил налоговой службе ни цента, хотя каждый год отправлял бухгалтеру все необходимые документы и оплачивал его услуги. Все эти чеки и документы я увидел на его столе. Я был в ужасе. Когда мы с моим помощником разобрались со всеми документами, то узнали, что мои долги перед налоговой службой вместе со штрафами за несвоевременную уплату составляют колоссальную сумму. Я поверить не мог. Я был должен несколько миллионов. Я только что женился. У меня было 7 детей, любимая жена, и все они зависели от меня. 4 детей мы собирались отправить в колледж. Счет из налоговой службы поверг меня в ужас, но больше всего я боялся рассказать обо всем Марджери. Мы только что произнесли брачные обеты. В болезни и здравии, в радости и горести, в богатстве и бедности. И сразу же столкнулись с такой ужасной ситуацией. Наша семья была должна налоговой службе денег больше, чем у нас было. Наш брак начался с финансовой катастрофы. Я боялся, что Марджери подумает, что я не способен позаботиться о семье, что я не тот, кем она меня считала и в ком нуждалась. Это был один из самых тяжелых разговоров в моей жизни. Я должен был сказать ей все. Я только что нашел женщину своей мечты, мы создали семью, переехали в другой штат и тут же столкнулись с катастрофической финансовой ситуацией прямо на заре нашего брака. У меня были друзья и коллеги, которые советовали: «Стив, не говори ей, пусть она ничего не знает». Но я не мог так поступить. Сын Слика Харби должен быть абсолютно чист перед женщиной, с которой решил связать жизнь. Отец всегда был примером для меня и моих братьев. Он был для нас образцом хорошего отца и мужа. Он никогда не пренебрегал семьей, всегда заботился, чтобы у нас была крыша над головой и все необходимое. Помню один случай, когда я был еще маленьким, мне было около 8 лет. Я ждал, когда мама оденется, и мы на автобусе отправимся в центр города. Тут вошел отец и очень просто сказал: «Вы с мамой собираетесь в центр? Позаботься о ней». Таким было главное правило в доме моего отца: «Позаботься о своей матери». Когда я вырос, то понял, что мой главный долг — защищать своих женщин — маму, сестер, жену. Я не представлял, как отреагирует Марджери, но знал, что я не могу обманывать ее. Я должен был честно рассказать ей о моих проблемах. «Если эта женщина не бросит меня в такой момент, — думал я, — это будет удивительно». Я твердо верил в Бога, и я рассказал жене о счете из налоговой и о том, что все это значит для нашей семьи. За самые тяжелые и важные жизненные уроки приходится платить, и зачастую стоят они дорого. Уроки, которые пришлось усвоить мне, стоили десятки миллионов долларов. Это не значит, что за жизненные уроки вам придется платить наличными, но поверьте, платить придется, и платить чем-то важным: временем, упущенными возможностями, неудобствами разного рода. Необходимо понять, когда в жизни случается серьезная неудача, когда мы оказываемся в центре катастрофы, в тот же момент мы получаем самый бесценный и самый серьезный урок. Когда я объяснил Марджери, что со мной случилось, она заплакала. Так она готовилась к предстоящей нам работе. Марджери — такая женщина, которая плачет, чтобы прийти в себя, а потом начинает работать над решением проблемы. Она всегда была и остается на моей стороне. Когда налоговый консультант сказал мне, что потребуется не менее 12 лет, чтобы выбраться из этой ситуации, она осталась со мной. Когда я сказал ей, как напряженно мне придется работать и как часто я буду находиться вне дома, она пообещала быть моей надеждой и опорой. «Вы не представляете, как это ужасно, просыпаться и понимать, что ты не можешь заботиться о своей семье так, как тебе этого хочется». Но я не был сломлен. В моей жизни было немало финансовых проблем. Я прошел практически через все. Я был почти нищим, я был бездомным, я жил от зарплаты до зарплаты. Но в самые трудные моменты я сохранял веру, и вера помогала мне все преодолеть. Новая проблема ничем не отличалась от предыдущих. Я составил план выплаты долга. Отец с детства привил мне суровую рабочую этику, я не чурался тяжелой работы. Я вырос в семье, где все тяжело трудились. Примером для меня всегда был отец. Сначала он был шахтером, потому что в Западной Виргинии, где он жил, другой работы не было. Потом он работал на стройке и со временем стал прорабом. Я из той же породы. Не работаю я только в отпуске, когда мне действительно нужно подзарядить батарейки. В это время я сознательно не тружусь и ничего не делаю, но как только отпуск заканчивается, я тут же берусь за работу. Я верю, когда я делаю один шаг, Бог делает сразу два. Так зачем же мне останавливаться? Если я сделаю шаг, а Бог сделает два, я буду продвигаться вперед гораздо быстрее, чем если останусь на месте. Люди часто во всем винят Бога. «Не знаю, почему Бог мне не помогает», — говорят они. Но ведь они сами не делают ничего, что Он мог бы благословить. Бог может благословить ваши шаги, если вы сделаете эти шаги. «Боже, мне нужна другая работа». Вы молитесь и жалуетесь на судьбу, но ведь вы даже не составили резюме. Я верю, что надежда должна находиться в постоянном движении. Нужно дать Богу то, с чем он может работать. Дополнительная работа меня не пугала. Единственное неудобство заключалось лишь в том, что мне приходилось много времени проводить вне дома. Я был готов браться за любую работу. Я работал каждую пятницу и каждую субботу. В дороге я проводил времени больше, чем дома. Марджери во всем меня поддерживала. Я уезжал, а она оставалась с нашими детьми. Я в буквальном смысле слова превратил ее в мать-одиночку. Я был уверен в ее преданности мне и нашей семье, и в дороге никогда не чувствовал себя одиноким. Я знал, если она осталась со мной, когда я оказался должен такую огромную сумму, мы с ней справимся со всем. Чтобы оплатить счета, я практически поселился в аэропорту. Первые несколько лет нашего брака я провел в разъездах. Я выступал в клубах и вел разные мероприятия. Я хотел выплатить долг не за 12 лет, а раньше. И тогда я прыгнул. Я не мог дождаться, когда снова окажусь свободным. Честно говоря, долг перед налоговой службой меня пугал. Я знал людей, которые оказались в тюрьме за неуплату налогов. И я снова вернулся к прежнему режиму работы. Шаг за шагом я постепенно приближался к заветной цели. Я знал, что у меня нет средств, чтобы сразу же выбраться из налоговой ямы. И я пошел в лобовую атаку. Начал подписывать все контракты, которые только мне подворачивались. Книги, игровые шоу, абсолютно все. Но я был комиком стендапа и мог продать этот свой талант на любой площадке страны. Я соглашался на все представления. Если клуб не мог заплатить мне запрашиваемую цену, я узнавал, сколько они могут заплатить, и соглашался. Я был гибким. «Мы не можем заплатить вам 150 тысяч долларов. Вы не согласитесь на 120 тысяч?» «Соглашусь». «Вы выступите на этой неделе за 90 тысяч долларов?» «Выступлю». «Вы сможете выступить здесь в пятницу за 80 тысяч долларов?» «Смогу». «А в субботу за 75? Обязательно!» Я собирался, выступал, смешил, вел шоу. Меня ничего не волновало. Я брался за все. И тут Марджери сказала, что мне нужно притормозить. Но я не мог притормозить, потому что думал только о долге перед налоговой. Это был выматывающий период. Окно моего домашнего кабинета расположено прямо на фасаде, и я вижу всех входящих. Каждый раз, когда открывались ворота или звонил звонок, мне казалось, что это пришли за мной, и сейчас я окажусь в тюрьме. Моя жизнь превратилась в настоящий кошмар. Не пропустил ли я платеж? Не передумали ли в налоговой службе по поводу нашего соглашения? Получили ли очередной платеж? Не собираются ли они конфисковать мое имущество? У многих друзей за налоговые долги конфисковали машины и яхты. Я постоянно волновался. Мне казалось, что я иду по канату, натянутому над Ниагарским водопадом, безо всякой страховки и без шеста. Достаточно порыва ветра, чтобы я погиб. Все это пагубно сказывалось на моей жизни. Чем бы я ни занимался, я думал только о долгах. Когда я покупал ботинки, когда Марджери отправлялась за покупками, когда мы пытались уехать в отпуск, вся моя жизнь определялась одним — смогу ли я выплатить ежемесячный платеж. Мне однозначно дали понять, что я не должен пропустить ни одного платежа. Никто не знал, через что мне пришлось пройти, когда над моей головой висел долг по налогам. Мне казалось, что я погрузился в черную бездну. Казалось, сверкнула молния, и я ослеп. Но я старался держать голову высоко и боролся. Я ранен был, но не упал. В это трудное время меня поддерживало Священное Писание. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исайя 43:2. В это время мне пришлось вспомнить все, что я знал. Никогда не сдавайся, сохраняй веру и работай больше, чем кто бы то ни было. У меня была вера, что я совсем справлюсь, хотя платить было невероятно тяжело. Я был готов сделать все, что угодно, лишь бы вытащить нас из этой ямы. А потом произошло чудо. Я продал 49% акций своей радиокомпании фирме Clear Channel. И я смог оплатить все оставшиеся долги одним росчерком пера после 4 лет упорной борьбы и труда. 28 декабря 2012 года я стал свободен. Стал свободен навсегда. Я никогда не думаю, что произошедшее со мной навсегда. Единственное, что может случиться со мной навсегда, это смерть. Все остальное не окончательно. Я верю в Бога. Я не знаю, как Он это устроит, но я всегда верю, что Бог проведет меня через любую бурю. Он никогда не даст мне упасть. Жизнь — это ряд усвоенных уроков и непреодоленных препятствий. Я знал, решая налоговую проблему, я учусь чему-то важному. Бог никогда не оставит вас во мраке навсегда. Он проведет вас через любые трудности. Путешествие и прыжок. В 1995 году, когда я нашел свое место в индустрии развлечений, я решил стать антрепренером. Тогда я жил в Далласе, штат Техас. И там я открыл свой клуб комедии, назвав его очень просто «Клуб комедии Стива Харви». Это был клуб для комиков, но я приглашал поэтов, других артистов, начинающих актеров и певцов. Среди них была Эрика Баду. Она работала в комеди-хаусе. Тогда ей было 32 года, и она еще училась в университете Грэмблинг. Сегодня Эрика — настоящая звезда, а тогда она только начинала путь к славе. Когда мы только познакомились, она читала рэп и выступала с Фри, который позже стал популярным ведущим на радио. Эрика начинала официанткой, но благодаря своему остроумию, обаянию и стилю вскоре стала хозяйкой зала. Потом она продавала билеты. Я доверял ее умению обращаться с деньгами. Кроме того, Эрика помогала нам организовывать транспорт и размещение для гастролирующих комиков. Она так хорошо со всем справлялась, что очень скоро мы сделали ее управляющей сценой. С ней мы были абсолютно уверены, что все будет в порядке. Однажды я опоздал к выходу на сцену. Эрика взяла микрофон и начала шутить и общаться с залом, чтобы я успел добраться. Люди смеялись, радовались. Выйдя на сцену, я шутливо отругал ее за то, что она решила взять на себя и эту работу тоже. Зал грохнул от хохота. И мы применяли этот прием несколько вечеров. Эрика была абсолютно открытым человеком. Она использовала все возможности, чтобы проявить свой дар. В отличие от меня, она никогда не думала, что способна смешить людей. Вряд ли она вообще представляла, что может выступать на сцене. Но, взявшись за это дело, она сделала его хорошо. Она прыгнула и смогла использовать свой дар для общения с людьми со сцены. Эрика применяет дарованные ей Богом таланты в разных областях. Она поэт, певица и активист общественного движения. Она наставляет молодежь и помогает ей взрослеть, выступая перед подростковой аудиторией. Воспользовавшись возможностью в тот вечер, она раскрыла свой талант. Она прыгнула и продолжает прыгать и по сей день. Помните, вы не знаете точно, какое путешествие вам предстоит. Вам неизвестны досконально все шаги, которые приведут к реализации вашей мечты. Хватайтесь за возможности, которые предоставляет вам Бог, даже если вам кажется, что они совершенно не связаны с вашей мечтой. В 90-е годы Эрика не знала, что сделает шаг к тому, чтобы стать артисткой. Она прыгнула, и вовсе даже к неосуществлению своей мечты. Работа заставила ее прыгнуть. Она просто сделала, что следовало сделать, и она получила благословение Господа, более глубоко осознала свой дар. Еще один способ восприятия прыжка – рассматривать его как подъем. На каждом этапе вы будете узнавать нечто такое, что подготовит вас к следующему уровню вашей жизни. И на каждом уровне вы будете становиться сильнее. Научитесь легче справляться с поражением, неудачей или препятствием. Каждый этап сделает вас более восприимчивым к благословению. Как я уже говорил, первый серьезный прыжок в моей жизни произошел 8 октября 1985 года. Я ушел из страховой компании и стал комиком стендапа. Следующий большой прыжок не был намеренным. Чак Саттон, который стал моим директором в шоу «Аппола», позвонил организаторам комедийного фестиваля в Монреале и рассказал им обо мне. «Мы никогда о нем не слышали. Если пригласите, то услышите». И я получил приглашение на фестиваль. Конечно же, денег, чтобы добраться до Монреаля, у меня не было. «Аппола» — не тот клуб, где платят за каждое выступление. К счастью, Чак Саттон согласился выплатить мне аванс в счет будущей зарплаты. Я прилетел в Монреаль, чтобы участвовать в комедийном фестивале «Просто смех». Они называли его «Опасный вечер». Нужно было придумать шуток на 10 минут, но их нельзя было читать по бумажке. Участники должны были импровизировать прямо на сцене. И я это сделал. В тот вечер я вышел на сцену и сожрал зал живьем. В Монреале говорят по-французски. Я рассказывал, как я гуляю по Монреалю, не зная ни слова по-французски. Зрители просто стонали от смеха. Они понимали, что это не домашняя заготовка, потому что я говорил о том, что меня окружало. В первый вечер в зале оказались парни с канала ABC. Они пришли за кулисы, чтобы познакомиться со мной. «Ты ужасно смешной», — сказал один из них. Через 2 дня они пригласили меня в свой отель. Меня спросили, могу ли я играть. Не задумываясь, я ответил «да». При этом я ни разу не участвовал даже в спектаклях школьного драмкружка и не играл на сцене ни разу в жизни. Меня пригласили в телевизионное шоу «Я и мальчишки». Это была история отца-одиночки с 3 сыновьями. К пятнице мне уже выписали чек на 50 тысяч долларов в закрепление сделки. Я принял их предложение. Я прыгнул. Мне нужно было прилететь в Лос-Анджелес на съемки пилотных серий. Мне выплатили 10 тысяч подъемных. Эти деньги я тоже взял. У меня не было ни мебели, ни другого крупного имущества. У меня была только моя одежда, да и то и немного. Деньги я использовал, чтобы снять квартиру. Я приехал на западное побережье и приступил к съемкам в пилотных сериях. Магда Синклер играла мою тещу. Мне дали сценарий, но я не знал, как с ним обращаться. Я думал, что режиссерам нужен был парень, которого они увидели в Монреале, поэтому решил использовать сценарий как материал. Стив подходит к холодильнику, открывает, достает хлеб. Он говорит: «Доброе утро, мама. Как себя чувствуете?» Я прочел все, что было на странице, включая режиссерские ремарки. Уверен, телевизионщики пришли в ужас. Все поняли, что я не имею представления об актерской игре. Но я этого не заметил, потому что я чувствовал себя на сцене. Одним из участников шоу была Кэсси Дэвис из дома Пейна Тайлера Перри. Она уже успела сняться в нескольких фильмах. Кэсси выросла в Холли Спрингс, штат Миссисипи. Добрая и религиозная, она решила мне помочь. «Брат, можно тебя на минуточку? Уж поскольку мы с тобой земляки, я хочу дать тебе совет. Если ты не соберешься и не научишься разговаривать как обычный человек, играя на сцене, тебе придется вернуть все деньги». Это были самые большие деньги, какие я только видел в своей жизни. Хотя я был самым низкооплачиваемым участником шоу. Мне платили меньше всех, потому что я не умел играть и ничего не знал. Но 50 тысяч долларов в неделю были для меня целым состоянием, и я не мог с ними расстаться. «Они заберут у тебя эти деньги», — сказала Кэсси, — «если ты не научишься играть». «У меня никогда в жизни не было таких денег. Вы собираетесь платить мне столько каждый четверг, и теперь хотите отнять это у меня? Да вы шутите! Где еще я буду столько получать?» В 1993 году мне никогда не удалось бы заработать 50 тысяч долларов, выступая в стендапе. Это было просто невозможно. «Черта с два я им это позволю! Я научусь к завтрашнему утру!» «Ты не сможешь». «Смогу, если кто-то захочет забрать у меня 50 тысяч долларов. Как я должен разговаривать?» «Обычно. Словно они твои сыновья. Как бы ты разговаривал с ними?» «Я бы велел им прийти и взять у тебя пальто». «А как с тобой разговаривал отец?» «Но мы же не можем так разговаривать на телевидении». «Послушай меня. Мама Ким Филдс преподает актерское мастерство. Я попрошу ее вечером зайти к тебе в отель и поработать над сценарием. Потому что завтра ты должен все сделать. Телевизионщики не шутят. Просто они пока не могут поверить в то, что допустили такую ошибку». Я знал Ким по роли Тутти в сериале «Жизненные обстоятельства». Ее мама, Чип Филдс, пришла ко мне вечером. Мы занимались до самой ночи. Я выучил текст. Она показала мне все актерские приемы. Когда я на следующий день пришел на площадку, продюсеры глазам своим не поверили. У них буквально отвалились челюсти. Я сказал телевизионщикам, что Чип — моя наставница, и они предложили оплатить эти занятия. Они были готовы сделать что угодно. Чип официально стала моей наставницей на следующий же день. Она помогала мне даже на площадке. Когда мы закончили съемку пилотных серий, я уже немного умел играть и постоянно совершенствовался. Через две недели Чип сказала: «Я тебе больше не нужна. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро учился. Просто будь собой». Пилот оказался удачным, но канал решил не продолжать этот проект. Это был самый высокорейтинговый из отмененных сериалов в истории компании ABC. Но Мэтт Уильямс был создателем еще одного шоу «Домашние хитрости». Это был популярнейший проект сезона. В контракте Мэтта говорилось, что если к концу сезона его проект войдет в первую десятку, он может получить время сразу после этого проекта. Наш сериал оказался 21-м. ABC предложила мне бонус в 75 тысяч долларов за участие в новом шоу. Я контракт не подписал. Я хотел 300 тысяч. Я планировал купить дом, и мне нужен был миллион. Поскольку кредитная история у меня отсутствовала, первый взнос для меня составлял 300 тысяч. И каждый месяц выплата в 2500 долларов. Я знал, что на гастролях смогу заработать такие деньги. Мой агент Фред Уайхед считал, что это невозможно. Он сказал, что самый большой бонус получил Дон Джонсон, и сумма составила 400 тысяч. «Почему они должны дать мне 300?» «Потому что я попрошу», — ответил я. Я пришел в офис председателя совета директоров Теда Харберта. Именно он пригласил меня в «Я и мальчишки». Его помощница сказала, что Теда нет, и принять меня он не сможет. Я ответил, что подожду. Я остался в ABC, бродил по коридорам, ждал, и вот я увидел Теда. «Привет, Стив. Что ты тут делаешь?» «Я хочу поговорить с вами. Я знаю, что вы собираетесь дать мне бонус в размере 75 тысяч, но я не могу на это согласиться». «Хм. Почему, Стив?» «Потому что мне нужно 300». «Что?» «Послушайте, я снялся в хитовом сериале, а вы прогнали меня с телевидения. Если и из этого ничего не выйдет, то у меня хотя бы будет дом». «Ты шутишь? Где твой агент?» «Он считает, что я не должен вас об этом просить». «И кто твой агент?» «Фред Уайтхед». «Значит, ты хочешь сам обговорить свой контракт?» «Да, он меня не поддерживает. Он мне больше не нужен. Мне нужны вы». «Переходи завтра к 4:00». На следующий день он выписал мне чек на 300 тысяч. Я купил дом в Техасе, и с тех пор я испытываю нежную любовь к домам. Я всегда любил радио. Начинал я работать на станции WGCI в Чикаго. Я целый день сидел на радио, рекламируя клуб комедии. И в клубе каждую неделю был аншлаг. Однажды ко мне обратился Даг Бэнкс, один из величайших радиоведущих всех времен. Он попросил меня об услуге — подменить его в послеобеденном эфире. Я провел в студии 4 часа. Я что-то рассказывал, принимал телефонные звонки, включал музыку, шутил. Люди были в восторге. Телефоны буквально раскалились. Так я проработал 2 дня. Даг Бэнкс первым оценил меня. Он сказал: «Парень, кроме шуток, ты действительно смешной». А потом Элрой Смит спросил: «А ты не хочешь поработать на радио? У тебя получится». И я подписал контракт. Так я стал ведущим утреннего шоу в Чикаго. Я проработал там год. Примерно в то же время ABC продал мой контракт другому каналу, WB. Им нужны были звезды. Я не был настоящей звездой, но на WB решили: раз мне удалось сделать хитовое шоу на одном канале, то на меня можно поставить. Они прислали ко мне продюсеров Уинфрид Херви и Стэна Латтона. Те приехали в Чикаго, сказали, что хотят сделать телевизионное шоу и считают, что я могу стать настоящей звездой. «А что именно вы задумали?» «Мы предлагаем тебе сыграть учителя средней школы в бедном квартале». Мне предстояло сыграть учителя математики. Меня спросили, что я умею. Я ответил, что немного играю на пианино. Если бы у меня было время для репетиции, то я играл бы гораздо лучше. Я сел и взял несколько аккордов, и они решили, что лучше будет сделать меня учителем музыки. Меня спросили, какое имя мне нравится. Я вспомнил одного парня, Лонни Хайтауэра. Мне всегда нравилось это имя, Лонни Хайтауэр. И я ответил, что хочу быть Стивом Хайтауэром. Оно перекликалось с именем героя моего первого сериала. В «Я и мальчишки» я был владельцем магазина видеокассет, и меня звали Стив Тауэр. Меня пригласили на съемки пилотных серий. Мне сказали, что в сериале у меня будет друг, и предложили Джорджа Вента из «Веселой компании». Я ответил, что у меня есть кое-кто получше. Седрик — развлекатель из Сент-Луиса. Он смешной, и из него получится отличный друг. Но Вент — звезда. Вы хотите, чтобы сериал был смешным или чтобы в нем играли звезды? Разговор зашел в тупик. Мы никогда не слышали о Седрике. Ну и что? Обо мне тоже никто раньше не слышал. Мне удалось их уговорить, и они пригласили Седрика на пробы. Он им не понравился. Они хотели снимать Вента. Я ответил, что тогда я ухожу. Я не буду сниматься без Седрика. Я хотел работать с тем, кого знал и кто мне нравился. Через 2 недели мне позвонили и сказали, что Седрика приняли. Я прилетел, и мы сняли пилотные серии. Сериал стал настоящим хитом. За какую бы работу я ни брался, в душе я все равно оставался комиком стендапа. Я никогда не хотел быть никем другим, хотя я делал телешоу, но никогда не считал себя актером. Каждые выходные я отправлялся в очередной клуб, чтобы выступить там. Сериалы казались мне второстепенным занятием. Все, чем я занимался, кроме стендапа, казалось мне несерьезным. Так я относился ко всем моим телевизионным проектам. «Семейные войны», различные ток-шоу, шоу Стива Харви, «Большое время Стива Харви», «Я и мальчишки», даже особые церемонии, например, вручение премии «Бет». Мы с Седриком вели две первые церемонии, казались мне несерьезными. И так я думал, пока 15 августа 2012 года не перестал заниматься стендапом. Но каждый раз, когда кто-то предлагал мне что-то новое, я сразу же соглашался и прыгал. Я делал это, я брался за это. Я никогда не боялся стать иным. Я всегда искал новый путь в жизни, потому что знал, этого хочет Бог. И мне открылся путь на большой экран. Я снялся в «Бешеных скачках», «Борьбе с искушениями», «Танцах улиц», «Отпуске семье Джонсон». Я никогда не проходил проб. Меня просто приглашали и снимали. Сет предложил мне сняться в «Семье Джонсон» вместе с ним. Кастинг-директор «Бешеных скачек» позвонил мне и предложил роль Базза. Крис Стоукс, снимавший «Танцы улиц», предложил мне роль мистера Рада. Английский режиссер пригласил меня в «Борьбу с искушениями», даже не присылая сценарий. Я никогда не хотел быть кинозвездой. Душа у меня к этому не лежит. Я попробовал, но мне хотелось работать на телевидении, а не в кино. Шоу Стива Харви шло уже 5 лет. И тут Уолтер Латтам сделал нам с Эдом предложение. Он хотел устроить турне для меня, Седрика и Берни Марка. В разных городах и на разных площадках нам удавалось продавать по 3-5 тысяч билетов. Сет всегда был отличным комиком. Берни стал звездой после Def Comedy Jam. Уолтер Латтам заявил, что хочет вывести стендап на большие арены. Мы посмотрели на него и спросили: «Вывести куда, парень?» «На арены». «Что значит «на арены»?» «Там, где играют в баскетбол». «То есть мы будем шутить там, где играют в баскетбол?» «А сколько там мест?» «Минимум 16 тысяч». «Парень, ты шутишь», — сказал я. «Это невозможно». «Я буду платить вам по 150 тысяч за вечер плюс бонусы». «О каких бонусах ты говоришь?» «Если будут аншлаги, получите 275 тысяч долларов за вечер». «275 тысяч за обычный стендап?» Уолтер вернулся и сообщил: «Я заключил договоры в 18 городах». «18 городов!» Я быстро подсчитал в уме. 200 тысяч умножить на 18. И все же я сказал, что мне нужен аванс. Я подумал, если он сможет дать мне аванс, все получится. Примерно через 10 дней, перед первым выступлением, Уолтер дал мне аванс в размере 200 тысяч долларов. Он выдал мне чек на огромную сумму за то, что я выйду на сцену и буду смешить людей. Короли комедии стали выгодным предприятием. Это стоило того, чтобы прыгнуть. Я редко цитирую рэперов, но Бигги Смолс был прав. Нет денег — нет проблем. Несколько лет назад, после первых сезонов «Семейных войн» и после первого сезона шоу Стива Харви, один из моих бизнес-помощников сказал: «Тебе нужно быть осторожнее, ты слишком распыляешься». Я высоко ценил мнение этого человека, но я понял, что он просто не разделяет мои взгляды. Если Бог вкладывает что-то в ваше воображение, вы должны это реализовать. Не позволяйте никому убить мечту, которую подарил вам сам Бог. Мои мечты были масштабнее, чем у моего помощника. Мое воображение рисовало широчайшие перспективы. Тогда я сел и стал рассказывать ему, как собираюсь использовать колоссальные возможности в индустрии развлечений и какие у меня планы вне этой индустрии. Он попытался меня отговорить, делая вид, что дает мне хороший совет. Он боялся, что я распыляюсь и что меня везде слишком много. Больше всего его волновало, как мое поведение повлияет на его доходы. Он не верил в меня и мои способности. Люди почему-то думают, что, двигаясь в новом направлении, человек распыляется. Но это не всегда так. Когда вы понимаете, насколько далеко можете прыгнуть, то даете себе больше возможностей делиться своим даром и помогаете другим делать то же самое. Не бойтесь распылить свой дар. Не бойтесь выйти за пределы зоны комфорта. Вы наверняка слышали, как человек говорит: «Никогда не думал, что могу такого добиться». Но он добился, потому что использовал свой шанс и не побоялся двинуться незнакомым путем. Он решительно вышел из зоны комфорта. Используя дары, полученные от Бога, вы ничуть не умаляете их ценность. Когда Бог дает вам много возможностей показать, кто вы есть, и сделать наш мир лучше, используйте их, чтобы лучше понять, как можно реализовать свой дар. Тем самым вы покажете хороший пример всем, кто вас окружает. Примерно 15 лет назад мой приятель, тоже комик, спросил, не могу ли я помочь ему с выступлениями. Мы с ним были давно знакомы, часто работали вместе. Он был хорошим комиком и хорошим человеком. В то время я совершал летнее турне по 15 городам. Я выступал в маленьких городах на площадках, где собиралось от 1,5 до 2 тысяч человек. Но мой промоутер умел отлично продавать мои выступления на любом рынке. Приятель обратился ко мне примерно в середине турне, и я ответил: «Хорошо, друг, бро». Его имя не значилось ни на... Я согласился подключить его к своему турне за $1500 за вечер. За день до его первого выступления он позвонил мне и сказал: «Друг, мне нужно больше денег». «Зачем?» И у него хватило наглости ответить: «Потому что я стою дороже». Я оказал ему услугу, позволив заработать немного денег в моем турне. В конце концов он сказал: «Друг, просто позвони, когда поймешь, сколько можешь мне заплатить. Мне нужно $3500 за вечер». Я не мог поверить, что он так поступил со мной накануне выступления. Я страшно разозлился, но все же поговорил со своим промоутером. Тот сказал, что у него есть молодой человек, начинающий комик, который с удовольствием выступит на разогреве всего за $500. «Стив, ему очень хочется поехать с тобой. Он хочет быть рядом и учиться». Я сразу же согласился, и турне продолжалось. Само собой, приятелю, который хотел получать $3500, я так и не перезвонил. И представляете, я встретил его через несколько лет после начала съемок в ситкоме. «Друг, возьми меня в свое шоу», — попросил он. «У меня для тебя нет места», — ответил я. И тогда он начал звонить всем: моему адвокату, пресс-секретарю, менеджеру. В конце концов, я сам позвонил ему и сказал: «Брат, послушай, я никогда не встречал более неблагодарного и двуличного человека, чем ты. Я тебе ничего не должен». Он смог лишь пробормотать: «А ты изменился, друг». Он был прав. Я изменился. Я изменился настолько, что более не чувствовал себя обязанным помогать ему или кому-то еще, кто считает, что я обязан им своим успехом. Я изменился настолько, что понял, я не должен соответствовать чьим-то ожиданиям и прислушиваться к чужому мнению. И когда люди говорят, что я изменился, это нормально, потому что изменение — это хорошо. Однажды известнейший баскетболист Мэджик Джонсон сказал мне фразу, которая меня глубоко поразила: «Большинство людей не добираются до вершины, и они просто не понимают, как тяжело там дышать. Они не знают, насколько там разрежен воздух. Вы поднимаетесь на свой Эверест, и вам нужны люди, которые уже прошли этот путь и могут научить вас правильному дыханию». Я смотрел телевизионную программу, где рассказывали, что на Эвересте до сих пор остаются погибшие альпинисты. Но у вас есть друзья на Земле, к которым вы можете обратиться за помощью по рации. Это ваша команда поддержки. Мэджик входит в мою команду. У него всегда есть рация, чтобы связаться со мной и помочь мне вернуться на землю. Чем выше вы поднимаетесь в жизни, чем больших высот достигаете, тем меньше становится людей вокруг, на которых можно положиться. А когда вы доберетесь до вершины своего путешествия, там будет еще меньше людей, которые сделали то же самое. Означает ли это, что нужно бояться восхождения? Ничуть. Вы должны взойти на вашу вершину.